Глава 10. В Москву было решено отправить со мной мать. В принципе, логично. Сергей Николаевич в данной ситуации не мог бросить все и нянчиться со Славиком Беловым дальше. И я у него не один так-то. «Ну не мне же ехать. Отличная рекомендация на новом месте выйдет. Я же и двух слов не смогу связать без мата. А если свяжу, так один хрен там половина по фене получится. Нет, мне нельзя», — категорично заявил отец. «А то, чего доброго, Славка недолго там пробудет. Не зря говорят, что встречают по одежке». Я спорить не стал, потому что в его словах была очень большая доля истины. По сути, если честно, я мог бы и сам поехать. Не маленький, что ж, до интерната не доберусь. Документы сам не оформлю. 20 с лишним лет в своей обычной жизни мотался по всяким командировкам, встречам, переговорам. Да и вообще, отлично разбираюсь, что, как, куда. Но, во-первых, об этом знаю только я. Во-вторых, как ни крути, официально Славик несовершеннолетний. И это будет очень странно. Если явится подросток один из города, который находится в 500 километрах. Времена Ломоносова закончились лет 200 назад, когда можно было из Архангельска в столицу пешком рвануть, а потом сказать «Здравствуйте, я пришел, берите меня учиться». С матерью, я так понял, вопрос нашей совместной поездки был изначально решен, до внезапного поворота в жизни нашей семьи. В данном случае по-любому ехать нужно кому-то из родителей. Имел ли я на нее обиду? Скорее нет, чем да. Славик в достаточной мере самостоятельный, ему присмотр не нужен. Он уже много лет живет своей особой жизнью. Если взять меня и отца, то батя нуждается в пригляде гораздо больше, это факт. Он хоть и пытался теперь в свете новых обстоятельств вести себя как настоящий родитель, но при этом все равно оставался каким-то неприспособленным к жизни. Что там у матери с отцом на самом деле понять сложно. С какого перепугу ее переклинило именно сейчас, не знаю. Вернее, догадываюсь, но прежде чем делать выводы, нужно все-таки поговорить. Столько лет жила, многое терпела, на многое закрывала глаза, а тут зашел бзик. Это их отношения, судить по внешним очевидным признакам сложно. То, что она ни разу не приехала за месяц, значит, на это были свои причины. Наверное, в настоящие 14 лет я бы отнесся к этому иначе. Скорее всего, психанул бы, обиделся, решил, будто бросила, но за плечами имелось много лет, которые дали мне возможность основательно переосмыслить свою жизнь и особенно свою юность, да и детство тоже. Я ведь бросил мать, уехал и после выпускного ни разу не появился. Хотя она ни в чем не была виновата. Но мне так сильно ударила моча в голову. Насчет того, что с прошлой жизнью надо завязать, выкинуть ее, как ненужный хлам, и никогда не вспоминать. Ни о ком, кроме себя, тогда не думал. И вообще считал, что все они сами виноваты. А я в белом пальто, мне мараться не пристало. Ни разу в то время не задумался, а каково пришлось ей, матери. Ясное дело, сейчас ее отъезд не был местью или ответным шагом страны. Глупо, конечно, так думать. Она просто-напросто не знает, какой я, вернее, Алеша, вырастет придурок. Должен был вырасти. Сейчас, думаю, все сложится иначе. Но в глубине души мне казалось, сама жизнь поменяла нас местами. Типа, как оно? Хорошо, если тебя оставляют без объяснения причин. Перед Новым годом, практически в канун праздника, к нам домой явился дядя Витя. Он привез коробку, которую торжественно вручил мне. В коробке лежали новые коньки и записка от матери, в которой она поздравляла с наступающим праздником. И я знал, это не для проформы, это от души, несмотря ни на что. Поэтому в день отъезда спокойно собрал вещи и ждал дядю Витю. Все-таки событие знаковое. Ни хрена себе, член семьи Беловых уезжает в Москву по специальной договоренности в школу-интернат ЦСКА. Естественно, когда сел в машину, ожидающую меня возле дома, там уже устроилась и мать, и тетка. Наверное, им хотелось быть максимально причастными к торжественному моменту, поэтому поехали вместе с дядькой. Отец на улицу не вышел, думаю, из-за матери. Уверен, хотя знакомый автомобиль прекрасно рассмотрел. Мы простились с ним в доме. «Давай там!» Он сделал рукой известный жест испанских революционеров, подняв сжатый кулак вверх. Не знаю, что конкретно имелось в виду. Наверное, батя хотел сказать, мол, нагни их там всех. Я так расценил это. Обнял отца, сказал, что все будет хорошо, и вышел во двор. Мать при родственниках ничего особо не говорила. Тем более, самой насущной темой была поездка, что вполне логично. Ее обсуждали с огромным энтузиазмом. Даже дядя Витя, обычно молчаливый и не особо склонный к активному общению, в этот раз принимал участие и давал наставления. «Так, Славик, запомни, приедешь к ним, что говорится, белой вороной. Эти пацаны там не один год доказывали право занимать свое место, а тут такой никому неизвестный Белов с периферии выскочил в обход всех и вся. Поэтому будь готов отстаивать свои позиции. Это жизнь, она такая». Тетка, наоборот, считала, что на новом месте я найду новых друзей. Все будет весело и здорово. Будто я еду в пионерский лагерь на каникулы. Но она вообще такая, у нее всю жизнь по розовому полю скачут сиреневые единороги. В какой-то момент родственники отвлеклись, переговариваясь между собой, обсуждали какие-то бытовые мелочи. «Как Алеша, нормально?» — спросил я. Мы с матерью устроились на заднем сиденье, поэтому можно было не опасаться, что нашу беседу услышит кто-то посторонний. «Нормально, успокоился уже, хотя поначалу напугал, если честно. Прямо истерика какая-то была, никак успокоиться не мог». Я кивнул в ответ на ее слова, так и думал, что дело в младшем брате. «Все же знаю мать достаточно хорошо, она ведь мать». «Что он тебе наговорил?» — спросил ее по большому счету интереса ради. Ну и, положа руку на сердце, переживание имелось. Не чужой пацан-то, да еще и будущая жизнь впереди. Мало ли, куда его теперь занесет. «Да ничего толком, в чем и дело. Брала его на работу с собой все это время. Срыв у него, что ли? Нельзя дома быть, — говорит, — и ни в какую. Прямо до истерики. Явно причина уважительная для такого поведения, но пока не могу разобраться. Ничего страшного, решим». «Ясно». Я промолчал несколько минут, глядя в окно, за которым проносились заснеженные улицы Воронежа. «Отцу почему не сказала?» «Ему тоже надо подумать и переосмыслить многое, а натуру его сам знаешь. Если сказать прямо как есть, мол, измени свое поведение, свой образ жизни, так от него тогда обратная реакция будет. Упрямый, как столетний осел, не один год с ним живу». «Почему столетний?» Усмехнулся я материнскому сравнению. «Потому что старый пердун уже, а все в игрушки играется. Это хорошо, что ты вот такой вырос, самостоятельный, твердо знаешь, что тебе нужно. Я за тебя переживаю, конечно, потому как сын, но точно знаю, что бы ни происходило, ты мало того сам не пропадешь, но и остальную семью вытащишь. Алексей другой, он в мою породу больше пошел». «Мам, отец не виноват». «Да знаю я». Мать махнула рукой. «Он на своих этих понятиях двинутый совсем. Не стал бы связываться. И ты не виноват, тоже знаю это». Она замолчала. Пауза, которая повисла между нами тяжелой тишиной, подтвердила мои мысли, которые были и до этого. Мать прекрасно понимает, чьих рук дело эта долбанная трава. «Так ты с самого начала...» Я не договорил мысль вслух, но было вполне понятно, что имею в виду. «Нет. В первое время в горячах, на эмоциях, на Виталика правда думала. Потом посидела, покумекала. Нет, ерунда какая-то. Но все равно виноват он. Пусть не сейчас. И я виновата. Где-то упустила Алексея. Не досмотрела или не смогла объяснить правильно. Нельзя все это так оставлять. Просто». «Да хватит». Я в темноте протянул руку и сжал материну ладонь. «Мне можешь не объяснять, я все понял. Типа шоковая терапия. Отца поставила в условия, где или пан, или пропал. Леху увезла, чтоб исправлять его заскоки. Понимаю, правда». «Шоковая терапия. Интересное какое выражение. Наверное, да, а то потом точно поздно будет. Мы все в своих проблемах, в своих делах. Вот и довели до черти чего. Алексей куда-то ухитрился влезть, в какую-то плохую историю. Буду теперь разбираться. Моя вина. Моя, точно». В этот момент тетка вспомнила про наше присутствие и снова развернулась на пассажирском месте полубоком, чтобы видеть сестру. Начался очередной виток наставлений. По сути, мать ехала одним днем. Утром мы в Москве, шуруем в интернат, она все оформляет, все делает, а потом вечером сразу на поезде обратно. Я почему сразу решил поговорить с ней в машине, не дожидаясь, пока окажемся в поезде? Хотел, чтобы она не забивала голову и знала, что я реально все понимаю. Ясное дело, никаких психологических терминов, методик и так далее мать отродясь в глаза не видела. Действовала скорее интуитивно. Но у меня было время, когда остались с батей вдвоем, прийти к выводу, что она правда хотела как лучше. Правильно это или нет, время покажет. Зато и это, несомненно, отца тряхнуло. Тряхнуло неплохо. Да и Алешу тоже. Я так понимаю, он истерикой, нервными припадками и угрозами вынудил мать уехать в Воронеж, потому что разрывался между чувством стыда, вины и страха. А это уже круто. Прежний Алеша ни хрена ни между чем не разрывался. Он свято верил, будто поступает правильно. И вообще, все суки ему должны. Причем должны во всех смыслах слова. Спустя много лет, очень медленно, в процессе получения своего жизненного опыта, только стало приходить осознание. Быть таким эгоистичным дебилом никак нельзя. Поэтому, если здраво рассудить, а так ли уж все плохо? А источник всех этих проблем в любом случае найдется. Там и мать за ним смотрит, и Аглая Никитишна помогает. Леха Симонов сказал, его бабушка как бронепоезд, будет идти до самого конца. Когда подъехали к зданию вокзала и выгрузились, дядька вместе с теткой отправились провожать нас до перрона. Хотя бы потому, что с собой имелось две сумки, одна из которых была забита вещами, а во второй лежала вся амуниция. Плюс еще коньки и клюшка. Я взял свою. Батя, конечно, считал это лишним, верил, Москва — это тебе не Семилуки. Он однозначно считал, что как только окажусь на новом месте, мне выдадут сразу все навороченное. Но я решил, посмотрю, как выйдет. Эти нюансы не обсуждались. Явиться с пустыми руками — это совсем уж наглость. Скажут, вот это пацан, вот это молодец. Ему и так навстречу пошли, а он теперь краев не видит. Рядом с вагоном, а состав уже подали, толпилась целая делегация. Симонов, Порядьев, Федька и Никитос. Там же стоял Сергей Николаевич, а еще Ленка. Я обалдел, если честно. И парней, и Ленку видел только вчера. Первых на тренировке, а девчонка, как обычно, ждала меня в юбилейном. «Сюрприз!» — заорали они хором, потом бросились мне навстречу. Все, кроме Сергея Николаевича, само собой. Он просто стоял, сложив руки за спиной, и наблюдал за всем этим с улыбкой. В общем, еще минут 15 наша компания дружно обнималась, громко желала успеха, естественно, мне. Затем снова обнималась. Затем кто-то даже заплакал. Если точнее, то тетка и Ленка. Тетка по поводу взрослой жизни, в которую мне теперь предстоит окунуться. Это лишний раз подтвердило материны слова. Точно, в облаках витает. Славка самостоятельно живет чуть ли не с 6 лет, а она рыдает, что у него детство закончилось. Умрешь, конечно. Ленка просто так, из-за расставания. Я ее обнял и шептал на ухо, что все будет хорошо. Скоро она тоже приедет в Москву. Там мы встретимся. Жаль, конечно, теперь никогда не узнаю, как вышло, что вещи Славика после его смерти привезла мне в Москву именно она. Ведь брат жил совсем с другой женщиной. И почему они тогда расстались? Все по той же причине? Из-за того, что он выбрал совсем другой путь? С матерью, кстати, они периодически косились друг на друга. Я ведь не знакомил их раньше. Тем более мать поняла, что Ленка не случайный проходящий мимо поезд. «Граждане, вам бы поторопиться», — вмешалась проводник. «Скоро отбудем, а вы еще даже к своим местам не ходили, потом будете суету создавать». Вся наша компания принялась шумом и гамом организовывать последние минуты прощания. Парни помогли занести вещи, мать предъявила билеты. Сергей Николаевич отвел меня в сторону, давая тренерские указания. В принципе, смысл их был очень близок к дядькиным словам. «Помнишь суперсерию 1972 года?» — спросил он вдруг неожиданно. Я кивнул, хотя, если честно, эта информация в моей голове была смутная и смазанная. Вроде наши тогда неплохо натянули канадцев. Общую суть помню, но тренер явно не об этом хочет сказать. Так вот, Белов, от сборной СССР никто не ждал настоящей игры. Не скажу сейчас дословно, но сами канадцы говорили, что им сильно навредило зазнайство. В их команде не было ни одного человека, который перед началом серии сомневался бы в легкой победе. Ни один и представить не мог, что это будет такая великая веха в истории хоккея. Наша сборная абсолютно никого не интересовала, пока они не увидели нас в деле. Все, что они тогда знали, это будто, по их мнению, у нас были неважные коньки, плохие клюшки и шлемы. Канадцы тогда не очень уважали советских игроков. Так вот, к чему я тебе устроил этот экскурс в историю? Сергей Николаевич помолчал, а затем продолжил. У тебя, Белов, впереди твоя личная суперсерия. Ты будешь как наша сборная, о которой никто ничего не знает, но в которую изначально никто не верит. А обычный пацан, который явится в команду среди года без веских на то причин. И вот запомни, упустишь этот шанс, других не будет. Не считай себя лучше и талантливее остальных. Сам видел, ребята там сильные. Но запомни, тебе придется делом доказать, что ты пришел к ним не просто так. Только делом, понял? Хочешь в сборную, значит иди в этом направлении и ничему не позволяй тебя сбить с пути. Не сможешь идти, ползи. Не сможешь ползти, значит ляг и лежи в нужном направлении. Смотри на свою цель, чтобы снова появились силы. Сергей Николаевич как-то странно глянул на меня, когда закончил свою речь, будто хотел сказать еще что-то, но не стал. Затем обнял крепко, я бы сказал по-отцовски. «Не переживай там за ситуацию дома, вопрос практически решился, остались кое-какие нюансы. Сосредоточься на своем. Все, давай, пошел». Он подтолкнул меня в спину, наблюдая, как я захожу в поезд. Впервые за долгое время на душе стало легко. Все хорошо, все идет как надо. Даже то, что кажется плохим, на самом деле, если посмотреть с другой стороны, очень даже нормально складывается. Наивный я человек. Думал, все сложности закончились, теперь только спорт. Дурак, короче.